Глава 20. Рука пришла в относительную норму лишь на следующий день. Осталась припухлость и зуд свежей кожи, сформировавшейся под коростой. Сдирать ее, кстати, особое удовольствие. Спасибо, хоть пальцы сгибались, пусть и с трудом. А вот накануне конечность выглядела паршиво и адски болела. Пришлось добить остатки выпивки, до которой не успела добраться Тара. Сколько же я про себя выслушал. Особенно, когда выяснилось, что главный специалист тех охотников уже вернулся в убежище, значит, скоро мы отправимся в путь. Но ускоренная регенерация меня не подвела, к удивлению даже такого опытного медика, как Юта. А вот я на подобный исход изначально и рассчитывал. Мое иноземное происхождение — лишь удобная отговорка, чтобы не приставали с расспросами. На самом деле, благодарить стоило синюю вариацию панацеи, наделившую меня удивительными способностями. Быть обслуживающим персоналом древних очень даже полезно для организма. Почти одни сплошные плюсы, разве что зарплата отсутствует. Если у них в свое время были такие ремонтники, то что умели более высокие касты? Тут моя фантазия откровенно буксовала, скатываясь к пресловутым супергероям из комиксов. Ну там, полет, лазер из глаз. Интересно, а как скелеты вписывались в то самое общество? Ведь они, по идее, должны были прекрасно покрывать нишу обслуги, а то и военную. Возможно, прежняя цивилизация как раз-таки пала с их помощью. Намеки на это есть, я проверил лично. Великая битва с порождениями Нарка, несколько волн вымираний, когда жизнь на континенте менялась до неузнаваемости. Жаль, самих участников тех событий не спросишь. В лучшем случае они отмажутся технической амнезией. В худшем — ликвидируют источник неудобных вопросов. Я прекрасно помню, как разобрались со спятившим Роем, который оказался не в том месте и не в то время. На наше счастье, среди роботов не было никого с продвинутыми сенсорами, иначе те и нас бы прихлопнули прямо на месте. Все эти мысли молнией сверкнули в голове, стоило мне увидеть прославленного специалиста. Само собой, им оказался еще один скелет вполне обычной модели с шестигранной головой и цилиндрическими выступами на тыльной стороне. Как будто ушки торчат, прям милота. Суженный к низу динамик в окружении многочисленных крепежей и штифтов отдаленно напоминал пародию на человеческое лицо, если сильно прищуриться и расфокусировать зрение. Но, в отличие от большинства других роботов, этот выглядел так, будто его действительно собирали на свалке. Весь какой-то помятый и будто закопченный, кое-где на потемневших деталях вовсю проступала ржавчина. Вместо доспехов он носил какие-то непонятные кожаные обноски, кутаясь в драный плащ. Из-за этого толком рассмотреть его корпус не представлялось возможным. Но и так разница с блестевшим, словно праздничный самовар, спектром была колоссальная. Как говорится, робот здорового человека и робот любителя пыхнуть дымом наглядно. Боюсь, если этот кошмар курильщика приляжет где-нибудь в развалинах, его не отличишь от груды мусора из трех шагов. А может, и пока не споткнешься об него. И, судя по левой руке, где вместо привычной ладони с пальцами торчала пара изогнутых лезвий, это будет страшной ошибкой, возможно, и последней. Звали скелета Олд, то бишь старый. Не путать с древними. Звучит похоже, но произношение чуть иное. Помнится, на барже пустынных охотников я страшно обрадовался, услышав знакомое для уха слово. Но на самом деле местный диалект будто в блендере побывал. Либо наши земные языки всего лишь отголоски прошлого. Еще и аборигены коверкают слова кто во что гораст. Наверное, какой-нибудь лингвист здесь кукухой бы двинулся, пытаясь выявить все однокоренные слова. Хотя долго мучиться ему бы не пришлось. Иноземцы здесь быстро дохнут. Лишь я исключение исправил. И в каком-то смысле тоже умер. В любом случае, имечко лучше для такого красавца, и придумать сложно. Робот повидал некоторое дерьмо за свою долгую жизнь и внушал чувство тревоги, молча стоя у двери, не шевелясь, будто манекен. Однако жуткий скелет не являлся лидером группы, о чем мне первым делом сообщил его спутник Жженоземец. Типичный обладатель истинно черной кожи, неоновых глаз и белоснежной щетины на лице. Бородой это не назовешь, особенно после общения с господином Саванном. Так, поросль. Однако сам мужик выглядел более чем серьезно. Вороненная броня сидела на нем, как влитая, выдавая опытного воина. Обычные стражники, да и некоторые наемники, чего уж греха таить, умудряются греметь на каждом шагу. У этого же и кирасы, и наплечники, и даже поножи сидели как положено, и совершенно не стесняли движений. Нормальный человек предпочел бы снять с себя лишнюю тяжесть, для похода в гости предпочтя легкий поддоспешник, а то и вовсе переодевшись во что-то более свободное. Вряд ли он хотел произвести на нас впечатление, скорее не чувствовал себя в безопасности. Тут я с ним полностью солидарен. Даже в баню ходил не с девчонками, а с арбалетом. Звали воина Капу, спасибо хоть не Капут. И он с порога заявил, что будет нашим командиром в предстоящей вылазке. Старый же являлся консультантом по сложным ситуациям. Это не я придумал. Так его представил жженоземец. Сам робот по-прежнему никак не реагировал на происходящее. На металлическое плечо присел местный четырехкрылый мотылек, решив там отдохнуть. А вот к людям они не подлетают, боятся. «Его голосовой модуль поврежден», — объяснил Капу молчание спутника. «Он все понимает и общается жестами. Основные мы заучим по пути. Подвигаемся завтра перед рассветом. А теперь покажи мне тех, кто пойдет». Моя кандидатура вопросов у парочки не вызвала. А вот доску они дружно отвергли, не особо вдаваясь в подробности. Точнее, вообще никак не прокомментировали свой выбор. Нет, и все. Робот даже покачал головой, спугнув насекомое с плеча, окончательно расстроив нашу воительницу. С Ютой же случилось ровно наоборот. Стоило жженоземцу узнать о ее профессии, как девушку тут же включили в штат под одобрительный кивок старого. Дело понятное. Опытные медики ценнее золота. И все же, чем их не устроила Шечка? Дальше сюрпризов не последовало. И на том спасибо. Двойка, Шест и Молотильщик один за другим прошли непонятный отбор. Изнанка осталась недовольной, а вот остальные незаметно выдохнули. Я на всякий случай представил всех, но у представителей университета имелся свой техник, куда более опытный. Взломщик же им вообще не требовался, не говоря уже про бывшего невольника из крестьян. Но Хоп не из обидчивых и прекрасно знает свое место. «Интересная у тебя компания», — задумчиво произнес Капу, когда мы согласовали состав и перешли к деталям. «Все, кто жив остался», — пожала плечами. «Изначально нас было куда больше. Я слышал, что господин Генпаку прислал сюда люхую ватагу», — кивнул техохотник. «Сколько же вы ему задолжали?» «Половину от обещанной спектром награды, так что на жизнь должно хватить». «Еще как», — усмехнулся он. «Хотя, зная жадность ханских торгашей, я бы не рассчитывал на всю оставшуюся сумму. Обдерут вас, как пробковое дерево. Посмотрим. Если хорошо себя покажете, я могу порекомендовать вас начальству», — закинул удочку чернокожий. «С долгами вопрос будет решить куда проще. Сейчас для нас главное выбраться отсюда, а об остальном подумаем на борту», — ответил я недвусмысленным намеком. «Не беспокойся, мы свое слово держим всегда». «Ну да, а когда его отпускаем, свидетелей не остается. Однако я предпочел оставить свои мысли при себе. Сейчас они должны видеть перед собой в меру удачливого наемника, который остро нуждается в деньгах. Пожалуй, я и так свалял дурака в разговоре со Спектром, который отметил мой интеллект, а, возможно, и необычный выговор. Хорошо хоть вышло прикинуться азартным должником благодаря документам Шрама. Что касается остального... В империи хватает взбалмошных дворян, которые получили отличное по меркам этого мира образование и при этом занимаются окран не поймет чем. Всякие младшие сыны, отпрыски угасших родов, а то и вовсе исключенные из клана в результате интриг, список выходит достаточно обширный. В средневековой Европе, которая тогда еще не была старушкой, орудовали целые банды из неудачливых аристократов, которых не догадались никуда пристроить. У нас с этим было чуточку проще, благодаря многочисленным вторженцам, поэтому без дела дружины не скучали. А дальше дворян таки научились встраивать в общественную жизнь. Спалось мне перед выходом на удивление хорошо. Рука перестала беспокоить, а Тара дрыхла как убитая, не вскакивая каждые несколько часов. Накануне они с изнанкой херачились на бамбуковых палках так яростно, что им постоянно требовались новые клинки. Юная революционерка совсем немного уступала двойке в скорости, а уж боевого ража в ней хватило бы на троих. Шизанутые на всю голову. Разве что второй рукой девчонка орудовала не столь виртуозно, предпочитая блокировать удары. Но и так она доставляла массу проблем в бою. Резкая, пертлявая и очень неудобная. Сразу видно серьезную подготовку, которую не получишь в подворотне. Ничего удивительного. Борцы за свободу активно завлекают к себе ниндзя-отщепенцев, которые потом работают у них в качестве инструкторов. Некоторых освобождают прямо из рабства, если умельцу удается скрыть свои навыки. Обычно же пойманных лазутчиков ждет смертная казнь, без вариантов. В общем, девчонки оттянулись на славу, не взлюбив друг друга еще больше. Но если выбирать между ними, то я за старую и проверенную алкоголичку. Главное, такое вслух не ляпнуть, иначе задушат к нарковой бабушке, даже без подушки. А юной мечнице предстояло приглядывать за хозяйством и зализывать побои от более опытной соперницы. Что интересно, мужики сторонились рыжей, хотя на лицо та после помывки оказалось очень даже ничего. Но как зыркнет из-под лобья, хочется сразу за клинок схватиться. В красных глазах будто демоны сношаются. Чур меня, в общем. Неудивительно, что ее почти сразу после попадания в лагерь невольников загребли. Старшим пришлось оставить понурую доску, хотя изначально я рассчитывал на шеста. Сержант хоть и выносливый, как буйвол, но из-за протезов ему тяжело даются длительные переходы. А вот приглядывать за неблагополучной компашкой — это его стезя. Заодно потренировал бы их в более подходящей обстановке. Увы, не сложилось. Хорошо, хоть путешествовать нам предстояло не на своих двоих, а верхом. Капу предупредил, что нам всем выдадут животных, которых все равно нет возможности вывозить. Так что щедрость была вполне оправдана. «А как насчет быка?» — тут же встрепенулся я. «Это наша полноценная боевая единица». «Это случайно не тот, который всех задирал в стойле?» — удивился техохотник. «Откуда он у вас?» «Приблудился сам собой», — пожал плечами. «Скотина с норовом, но очень полезная, и в бою себя хорошо показала». «Не сомневаюсь», — кивнул он со всей серьезностью. «А вот насчет его покорности... Ладно, возьмем с собой. Посмотрю на животное в деле. Если он и правда дрессированный, попробую уговорить Спектра. Тяжеловоз нам точно не помешает». Я едва удержался от довольной улыбки. «Как ни крути, а нас на дело отправляется уже шестеро».